Глава третья. Карина. Я сидела в этом чёртовом кабинете и ждала. Чего, сама не знаю. Мне никто ничего не говорил. Просто усадили на стул и дверь на замок закрыли. Чувствовала себя каким-то зверьком, которого загнали в клетку. Другие сволочи убежали, когда полиция подъезжала. Тоже мне. Друзья называются. А я, как дура, сидела в ванной и барабанила кулаками по двери. Как в идиотской комедии. В самый неподходящий момент заклинила дверь. А они, спасая свои задницы, сбежали, едва услышав вой сирены, и оставили меня в квартире. Господи, да чего же сейчас унылые люди пошли? Ну, подумаешь, врубили музыку на всю громкость. Кто-то там пивком побаловался. Травку покурил на кухне. Кипишевать-то зачем? Бабушка-маразматичка, этажом ниже, ментам позвонила. Орала, как потерпевшая, что мы тут притон устроили, что жить ей мешаем, что всех за решетку сажать пора. Уф! Ненавижу просто сидеть и ждать. Интересно, папочки уже позвонили или пока еще думают? Да что тут думать? Позвонили, конечно. Сейчас примчится, если дел поважнее не будет, и устроит мне головомойку. Чёрт, как же меня всё это достало! Каждый жизни учит. Некому только их поучить. Дождаться бы окончания школы. Больше они меня не увидят, но максимум раз в год на Рождество. И то, может, и открыткой обойдусь. Я так мечтала убраться отсюда, не знаю куда. Да и неважно. Папа денег даст, в любой универ устроит, хоть в Лондоне, хоть в Париже. Наконец-то дверь отворилась, и я, вздернув подбородок и прищурив глаза, подготовилась к нападению. Как там говорят, это лучший метод защиты? Вот и проверим. Только тут я в своих предположениях немного промахнулась, так как увидела не отца, а какую-то женщину. Красивая, эффектная и не дура. На лбу, конечно, не написано, но чувствуется. Не ментовка типичная, не истеричка. Взгляд проницательный, наблюдает за мной. И вот что меня напрягло. Моя фамилия не произвела на нее нужного впечатления. Я же привыкла уже, что Воронов, любая собака в этом городе знает, что в курсе. Какие детки являются неприкосновенными и с какими лучше не связываться, а тут? Странно это. И мне не понравилось. Здравствуй, Карина. Ну, как тебе тут? Не скучно? Я, скрещивая руки на груди и всем своим видом показывая, что не собираюсь неизвестно с кем вести беседы, ответила. Начнем с того, что вы мне скажете, с кем, как говорится, честь имею. А то я не знаю, с кем разговариваю и какого хрена должна что-то рассказывать. Женщина слегка усмехнулась. Не занервничала, не смутилась, как я планировала, а смерила меня таким взглядом, что я почувствовала себя неловко. Так смотрит на капризных детей, которые думают, что их визг кто-то и правда может воспринять всерьез. Это выбивало из колеи. Но с другой стороны, пусть лучше оставит меня в покое. Тоже мне полиция нравов. Она села за стол и, раскрывая какую-то папку с файлами, сдвинула на край носа очки в тонкой оправе и начала свой отчет. Итак, Карина Андреевна Воронова. Мне, в принципе, безразлично, чего ты хочешь и с кем собираешься или не собираешься общаться. В квартире, где вы скромно отдыхали, обнаружены наркотики и оружие. Ой, как страшно! Боюсь, боюсь. А вообще, я имею право на телефонный звонок. Папе звонить собралась. О, попалась. Конечно же, она знает, кто я такая, чья дочь и какие ей светят проблемы. И, довольно хмыкнув и иронично ухмыляясь, ответила: «А что, теперь страшно вам?» «Не знаю, как вас там по имени?» «Анастасия Сергеевна». Ну вот, как про папочку услышала, так хвост поджала. Эх, что за разочарование! Я-то думала, она дольше продержится. «Так что, Анастасия Алексеевна?» «Ой, простите, Сергеевна. Память девичья просто», — издала легкий смешок. «Папе звонить будем?» «Обещаю. Я скажу, что меня никто тут не обижал». Андрею я позвонила сама. И думаю, он будет даже доволен, если тебя тут немного повоспитывают. «Да ты что себе позволяешь?» Я так разозлилась, что мне хотелось вцепиться ей в волосы. Выскочка, Андрею она позвонила. И вдруг от догадки, что их может что-то связывать, стало так больно, что я взбесилась еще больше. «Ты сядь и успокойся», — она оборвала меня на полуслове. И от такой наглости я просто потеряла дар речи. «Что за истерики?» «Конечно, твой папа за тобой приедет. Разве могло быть иначе? Только это не значит, что надо вести себя, как хамка». Я вскочила и уперлась ладонями о стол, наклоняясь к ее лицу. «А ты с ним близко знакома, я так поняла». Она оставалась такой же спокойной и невозмутимой. Голос звучал ровно, даже тембр не изменился. Ни на секунду не отводя взгляда с моего лица, ответила: «А если и знакома, то что это меняет?» Я поняла все. Этот вопрос был красноречивее любого ответа. Конечно, они знали друг друга, притом близко. Именно поэтому она разговаривала со мной вот так. Я поникла, замкнулась, выстраивая вокруг себя привычные стены безразличия. Отступила от ее стола и, опять присев на стул, смотрела в одну точку. «Да мне все равно, с кем он там знаком». «Сомневаюсь, что все равно, но тем не менее». «А какая разница, все равно мне или нет? Ему-то до меня дела и так нет. Бабы интереснее. Зачем дочь-то? Обуза лишняя». Впилась ногтями в кожу ладони, чтоб эта сучка не видела, как мне больно, как слезы эти дурацкие на глаза наворачиваются. «Ненавижу. Его и ее ненавижу. За то, что сижу сейчас тут и должна слушать ее нотации и терпеть заносчивый вид. Думает, прыгнула в кровать к этому, и все можно? Хрен вам». Женщина молчала, ждала. И в этой тишине мы провели несколько минут. Она наблюдала за мной. Я хоть и не смотрела в ее сторону, чувствовала на себе ее взгляд. «Черт, сколько это будет продолжаться? Пусть уведут меня отсюда, хоть в камеру, хоть куда. Это невыносимо, сидеть вот так, как под микроскопом каким-то, и давиться собственными эмоциями, чтобы они не выплеснулись снаружи». Наконец, не выдержав, она нарушила молчание. «Знаешь, чем ты занимаешься, Карина?» «Тебе никто этого не говорил, я уверена. А вот я скажу». Пауза. «Ты себя просто жалеешь». Вот здесь уже не выдержала я. «Да кто она вообще такая? Как смеет мне говорить все это? Я вообще ее первый раз вижу. Чего она мне в душу лезет? Пошла к черту вместе со своим Андреем!» Повернула к ней голову и прошипела: «Да что ты обо мне знаешь?» Мне казалось, ее голос немного изменился. Смягчился, что ли? Понимала, наверное, что я на взводе. «Я все о тебе знаю. Все. Даже больше, чем ты сама. И знаю, что ты чувствуешь. Только затянула ты со страданиями, девочка». Я почувствовала, как защипала в носу. «Черт, сейчас разревусь. Только не это, не перед этой, которая разумничалась тут. На меня никто так не смотрел до этого, никто. Она меня не жалела. Не было там сочувствия. Я не знаю, разозлило это меня или восхитило. потому что мне и правда надоела их жалость, как будто я инвалид какой-то. Слезы все же побежали по щекам, и я поспешно начала размазывать их руками. Она поднялась со своего стула и, пока обходила стол, обратилась ко мне снова. «Я не хочу делать тебе больно, Карина. Это не жестокость. Это та правда, на которую тебе пора открыть глаза». Я затихла, успокаиваясь. Раздражение уступило место заинтересованности. Я не знаю, почему, но я наконец-то почувствовала, что со мной говорят. Именно как с равной. «Я хочу тебе кое-что показать. Подойди сюда, пожалуйста». Я поднялась и, превозмогая сомнения, подошла к столу, становясь рядом. Она вытащила из шкафа несколько папок, наполненных различными материалами. Открыла первую из них. С фото на меня смотрела девочка лет 14. Светло-русые волосы, серые глаза, типичный подросток, как любая моя одноклассница. Алена Леонтьева, школьница. Мать — алкоголичка. Личность отца неизвестна. Впервые была изнасилована отчимом в 13 лет в присутствии матери. Она не просто не заступилась за дочь, она позволяла ему регулярно делать это, пока та не забеременела и не скончалась в больнице от потери крови. Когда мать узнала, что ее дочь ждет ребенка, избила ее, чем спровоцировала выкидыш. Врачи уже не могли ничего поделать, кроме как констатировать смерть. Я чувствовала, как мое тело покрывается холодом. От затылка и до кончиков пальцев пробежал противный озноб. Но я стояла, не двигаясь. Тело словно парализовало, и я не могла пошевелиться. Всматривалась в фото, слышала сухие факты, за которыми чья-то искалеченная жизнь, как и моя. Просто мне, наверное, повезло больше. Настя не останавливалась, не дала мне времени на реакцию и спешно открыла вторую папку. Ольга Прокофьева, 15 лет. Групповое изнасилование. Ни один из виновных не понес наказания. Парни живут с ней в одном доме и спокойно гуляют на свободе. Дело закрыли из-за недостатка улик. Ольга осталась инвалидом. Уже 2 года не выходит из дома, чтобы не столкнуться во дворе с их насмешливыми взглядами. Мне казалось, что сейчас меня вырвет. Да, насмешливыми бывают не только взгляды, но и слова, тон голоса, противный смех, от которого у тебя в венах стынет кровь от ужаса, потому что не знаешь, что они хотят с тобой сделать. Точнее, понимаешь, но отказываешься верить, до последнего надеешься, что кто-то сможет помочь. Настя открыла третью папку и таким же ровным и спокойным голосом продолжала читать строку за строкой. Ирина Пантелеева, 13 лет. Изнасилована 2 одноклассниками, которые позвали ее на вечеринку и, подсыпав в алкоголь клофелин, совершили действия насильственного характера в присутствии других школьников. Повесилась в спальне родителей спустя несколько недель. Фото с той вечеринки распечатали и развесили на стенах школьных коридоров. Открыто дело по доведению человека до суицида. Она отодвинула папки в сторону и сказала: «Ты теперь видишь? Ты видишь это?» — швыряя папки на стол. «Таких, как ты, тысячи, десятки тысяч. Да, это неправильно. Да, это больно. Только знаешь, в чем разница? У них нет того, что есть у тебя. Нет тех, кому они нужны. Вот и думай теперь, сколько еще времени ты готова потратить на жалость к самой себе». Внутри я словно сжалась в комок. Хотелось принять позу эмбриона, забраться под одеяло, удрать на необитаемый остров, только бы остаться сейчас одной. Мне казалось, что у меня получилось отгородить себя от других надежной стеной. И вот сейчас Она покрылась глубокими трещинами. Я слушала эту женщину и понимала, что она права, что есть в ее словах доля истины. Я и сама хотела справиться со всем этим, но у меня не получалось. Я не знала, почему. Ни таблетки, ни психологи, которые пытались копаться в моей голове, ничего не помогало. И тогда я злилась, чувствуя себя ненормальной, слабой, беззащитной, вымещая свою злость на тех, кто рядом. Только в школе можно было схлопотать репутацию истерички, поэтому пришлось научиться держать себя в руках и делать это постоянно. А дома? Дома я была в полной безнаказанности. Я упивалась своей властью, когда нащупала самый верный рычаг, с помощью которого можно было влиять на отца. Это чувство вины. Я видела его страдания и чувствовала себя садистом, который получает от них удовольствие. Уколоть побольнее, не ответить на приветствие, забыть поздравить с днем рождения, сделать открытку на День матери, подписав ее словами: «Если бы ты была жива, мама, я бы поздравила тебя лично», и бросить на стол в его кабинете. Это больно. Конечно, больно. А мне было хорошо. Но только на мгновение. Потому что потом, закрываясь в своей комнате, я чувствовала себя отвратительно. Вместо желаемого облегчения от мести, горькое послевкусие собственной неполноценности отталкивало его все больше, а самой становилось все страшнее, что углубляюсь в свои страхи, что хочу кричать о помощи, а некому. Настя заметила перепад моего настроения. Мне казалось, она даже хотела меня обнять, но опасалась, что слишком спешит, что я могу сторониться чужих прикосновений. «Карина, тебе просто нужно помочь, но ты должна позволить открыться, принять любовь. Поверь мне, это то, что тебе поможет. Ты абсолютно нормальный человек и сможешь научиться опять радоваться жизни». «Как? Как мне это сделать?» Я разрыдалась, в этот раз не сдерживаясь, потому что это было глупо — корчить из себя героя перед тем, кто видит тебя насквозь. «Сейчас приедет твой отец. У него, когда он услышал, что у тебя неприятности, даже голос изменился, дрогнул. У такого сильного и грозного. Поверь мне, я знаю, что говорю. Я знаю, как помочь. Вам обоим. А ты случаем не в мачехе мне нацелилась?» Хотелось переключиться. Мне стало стыдно за это проявление слабости, и ничего более остроумного придумать не удалось. «Замуж за Андрея? Не волнуйся, солнышко. Я уже в этой кабале побывала. Больше ни за какие деньги. Так что можешь спать спокойно. Я на свободу твоего отца не претендую». Андрей. Когда раздался телефонный звонок, и Афган сказал, что есть уже первые результаты по делу Карины, я ни медля ни минуты сразу же направился к чудо-хакеру, которого мне посоветовал генерал-чекист. Не обманул. Паренек и вправду ас в своем деле. Я назначил ему встречу в одном из наших ресторанов и, отдав управляющему распоряжение закрыть заведение на несколько часов, направился туда. Не хотелось, чтобы нам мешали. Подъехав к ресторану, увидел, что он уже на месте. Стоит возле входа, переступая с ноги на ногу. Видимо, чувствовал себя не совсем комфортно. Я подошел к нему и протянул руку. «Андрей». Долго пришлось ждать. Он ответил на рукопожатие, уверенно глядя в глаза. «Глеб, очень приятно». «Нет, я и сам недавно подъехал». «Отлично. Тогда давай пройдем внутрь. Там нас никто не побеспокоит». Мы сели за столик, и я, сказав официанту принести нам выпивку, обратился к пареньку. «Ну давай, показывай, что удалось восстановить». Он вытащил из спортивной сумки флешку и ноутбук. И пока возился со всем этим, я внимательно его рассмотрел. На вид года 23. Волосы коротко острижены, темно-русые, глаза серые. Внешность ничем не примечательна, но располагающая. Не внушает подозрения. Я бы даже сказал, умеет казаться незаметным. Вряд ли это случайно. Специфика его работы учит особой осторожности. Я уверен, он чувствовал на себе мой взгляд, но при этом ни разу не повернулся, продолжая делать свое дело. Хорошо владеет собой, ведет себя уверенно и спокойно. Дождавшись, когда загрузится нужные изображения, начал объяснять. Смотрите, это протоколы по делу об изнасиловании, данные медицинской экспертизы и так далее. Дальше. Закрывая одни файлы, переходил к другим. Вот снимки убитых охранников, которых положили тогда возле дома вашей... Он запнулся, видимо, задумавшись, как назвать Лену. Жена, бывшая жена. Любая формулировка сейчас была неподходящей, поэтому он просто продолжил. Там, видимо, снайпер работал. До того, как они проникли в дом, убрали всю вашу охрану. Потом один из них отогнал машину и уехал на ней в лес вместе с трупами внутри. Там ее сожгли. Впрочем, вы все это и так знаете. Я слушал его и понимал, что теперь мой черед держать себя в руках и не дать ни одной своей эмоции отобразиться на лице. А это, блядь, было трудно. Дьявольски трудно, потому что перед глазами опять весь этот день пролетел. Как с Максом в машине ехали, шутили. Как волновался, как к подъезду подъехал и почувствовал неладное. А сейчас весь этот ужас мы просто раскладывали, словно пазлы, устанавливая очередность чужих действий. Как грёбаные ублюдки просто пришли и за несколько минут развалили жизнь нашей семьи. Взорвали ее на мелкие осколки, превратили в пыль, которая толстым слоем горечи осела в душе. Не отмыть ее уже. Никогда. Даже скулящая и погребенная заживо Малена не дала мне и мгновения покоя. Эта сука горит в аду. Когда-нибудь мы с ней там встретимся, и я клянусь, буду закапывать ее вновь и вновь, каждый день. Слушать, как умоляет пощадить, как впивается в деревянные доски ногтями, срывая их до мяса, как бьется головой о крышку, задыхаясь от паники и нехватки воздуха. И молчать, наслаждаясь ее предсмертными криками, страхом и мучениями, и знать, что завтра все это повторится опять. «Да, знаю. Дальше», — ответил и как будто не узнал собственный голос. Захотелось прокашляться. «Вот запись с камер видеонаблюдения. Машину зафиксировали на нескольких перекрестках. «Да, я помню. Пробивали тогда автомобиль. Только никаких серьезных зацепок найти не удалось». «Да, потому что не то пробивали. У вас в доблестной милиции, полагаю, не только помощники, но и враги имеются». «Что значит «не то пробивали»?» Я напрягся, чувствуя, что мы подбираемся к чему-то, что вскоре перевернет нашу жизнь в очередном кувырке. «Потому что это не та машина. Цвет тот, номера те. Только везли девочку не на ней. Не знаю, у кого там какие завязки были, но этот факт появился в деле уже после того, как его закрыли. Может, для шантажа берегли? Скорее всего. И думаю, вся эта эпопея с пожаром в архиве и взломом системы была организована для того, чтобы избавиться от улик». Его слова походили на мощный удар по затылку. Перед глазами потемнело. По телу прошла леденящая дрожь. Виски сжало, словно тисками. Малена. Такая же пешка. Ужасные догадки. Одна за другой, как удары под дых. Каждый сильнее предыдущего. Я убрал исполнителей. Шестерок. Мы подвинули итальянцев, перерезав их, как свиней. А за всем этим стоит кто-то совершенно другой. Гуляет на свободе. Скорее всего, рядом с нами. Заметая следы, искались в злорадной ухмылке. Кто это? Кто это, блядь? Это только начало. Это, блядь, прямая заявка на войну. Потому что тронули святое. То, за что уроешь любого, и сам сдохнешь, не раздумывая. Мне нужна информация. Это не так просто. Я не могу вам обещать. Я дам тебе все, что нужно. Любые деньги, ресурсы людей, гарантию безопасности. Я понял все, Андрей. Только я тоже не всесилен. Мне нужно еще немного времени. Сделаю все, что смогу. Поедешь с моими людьми. Водитель ждет тебя на улице. Я понимал, что теперь этого паренька нужно крепко держать при себе. Не только потому, что он нам нужен, но и для того, чтобы ему раньше времени рот не закрыли пулей в висок и не уплыла важная информация. Мне нужно, чтобы он постоянно был на виду и под нашим контролем, и в этом деле я не собирался терять ни минуты. Он замялся от моего напора и тона, который не терпел возражения. «Это лишнее, Андрей!» «Не спорь, мне виднее. Просто поверь и езжай». Он не ответил, ведь понимал, с кем связался. Но отступать поздно. Да и не дал бы ему никто. Отсюда не уходят. Как любил всегда говорить мой отец. Я дождался, пока они отъедут, и вернулся в ресторан. Забыл на столике телефон, а без него никак. Вовремя вернулся, так как заметил уведомление о нескольких пропущенных. Итак, врач. В груди неприятно кольнуло. Несколько дней назад отцу опять стало плохо. Приступы случались все чаще. И в этот раз ему пришлось остаться в больнице. Он, конечно, устроил там скандал, посылая ко всем чертям врачей и обещая отыметь всех молоденьких медсестер, чтобы мы убедились, что он здоров как бык. Но пришлось подчиниться. Как минимум пару недель нужно было оставаться под присмотром. И мне каждый день звонили оттуда, чтобы сообщить о состоянии здоровья отца. Набрал его и, услышав, что все под контролем, выдохнул. Хотя об этом пока что можно не волноваться. Кто у нас дальше? Листая журнал вызовов, увидел, что не успел ответить Настя. Здесь, конечно, несколько вариантов. Надеюсь, она просто соскучилась. Новости, которые входят в ее компетенцию, редко бывают хорошими. Алло, Настя, ты звонила? Привет, Андрей. Да. У меня для тебя две новости. Прям классика жанра. Ясно. Начни с плохой. Карина попала в милицию. Твою мать. Как в милицию? Я чертыхнулся и, схватив ключи, побежал к машине, на ходу отключая сигнализацию. Что она натворила? Да не переживай, там ничего серьезного в этот раз. Я знал, что моя дочь — это чертенок. Я установил над ней жесткий контроль. Похоже, мне нужно устроить показательную казнь службе безопасности и сменить всех нахрен. Я лечу уже, буду в течение получаса. А хорошая какая? Она у меня. И, в общем, это не по телефону. Настя, не испытывай мое терпение. Вот сейчас явно не время. Договаривай. Она согласилась встретиться с врачом. Есть у меня один. Я тебе гарантирую, что это поможет. Настя, ты знаешь, скольких врачей мы обошли? Хватит. Нам это не нужно. Одним шарлатаном больше, одним меньше. Нет, Андрей, это не шарлатан. Только есть один момент. И это будет непросто. Какой момент? Он ведет ее в состояние гипноза, и ей придется пережить все заново. Об этом не может быть и речи. Даже обсуждать не буду. Андрей, я ведь никогда тебе не советовала ничего, если не была уверена. Ты знаешь, сколько я таких искалеченных видела? Пачками через нас проходили, и я знаю, о чем говорю. Настя, я сказал нет. Не думал никогда, что мне придется повторять дважды. Никакого гипноза. Она только начала в себя приходить. Андрей, ну ты чего ж ты упрямый? Я же хочу как лучше. Настя, тема закрыта. Я заберу дочь, и мы к этому разговору больше не возвращаемся. Еду. И нажал на кнопку отбоя.